Глава вторая. В углу у Маласихи. Марийкин отец, часовой мастер Соломон Михельсон, умер 8 лет назад, за 6 месяцев до рождения дочери. Это был тихий молодой человек с темными глазами. Он принимал в починку не только часы, но и старые бинокли, микроскопы, компасы. За починку брал он недорого, а работал очень аккуратно. Поэтому в его крохотном магазинчике, где один угол был занят картузником, всегда можно было застать 2-3 заказчиков. Каждую пятницу Михельсон запирал свой магазин на час раньше и шел заводить часы к адвокату Радзевскому. Радзевский жил в собственном особняке с облупившимися колоннами. У него была квартира из 8 комнат, и он держал кухарку, горничную и кучера. Тут у Радзевского часовой мастер и познакомился с Полей. Поля была круглой сиротой. 10 лет она уже служила по чужим людям на Полтавщине, в деревне Глубокая Криница. Платили ей за службу 2 рубля в год и каждый раз на Пасху давали чоботы, сорочку, платок и фартук. Она таскала на руках крестьянских ребят, набивала им рты жеванным хлебом и, если они орали, забавляла их тарахтелками из свиного пузыря, в котором гремели камешки. В 16 лет тетка увезла ее в город и определила в услужение к булочнику, одной прислугой за все. Днем Поля стряпала и управлялась по хозяйству, а вечером помогала булочнику месить тесто и взбивать белки для крема. Прослужив у булочника 4 года, она перешла на другое место, в горничные, где платили лучше и работа была чище. Поступила она к адвокату Радзевскому. Тут ее научили складывать салфетки веером, говорить по телефону и подавать стакан воды на блюдечке. Она теперь носила батистовые переднички и знала, какие рюмки полагаются для вина, а какие для водки. «Добрый день, Соломон Абрамович!» — приветливо встречала Поля часового мастера. «У нас на той неделе все часы ходили аккуратно, только в кабинете торопились на 10 минут. Она водила его по большим пустынным комнатам адвокатской квартиры и, задрав голову, смотрела, как он, стоя на лесенке, проверял и заводил часы. Отправляясь в булочную, Поля делала небольшой крюк, чтобы пройти мимо часового магазина. В витрине стояли бронзовые часы, где вместо маятника качались на цепочках фарфоровые качели с фарфоровой девочкой на перекладине. За окном сидел Соломон и разглядывал сквозь лупу колесики и винтики, лежавшие перед ним на столе, а когда замечал Полю у окна, то поднимал голову и улыбался. Как-то раз в воскресенье Соломон пришел к Поле в гости. Они посидели немного на кухонном крыльце, а потом пошли погулять в городской сад. С тех пор они стали часто встречаться и скоро решили пожениться. Поле нравился часовой мастер. Он одевался чисто, носил пиджак и шляпу, говорил тихим голосом и обращался с Полей не так, как все, а ласково, вежливо, жалел ее. «Хорошая душа у Соломона Абрамовича», — рассказывала Поля подругам. «Говорит он с тобой, как брат родной. Человек он ужасно добрый, и я с ним не пропаду». «Это верно», — говорили соседские кухарки. «Главное, что евреи почти совершенно не пьющие. К тому же и ремесло у него очень чистое». В день именин Михельсон подарил Поле флакон одеколона «Нильская лилия» и полдюжины батистовых носовых платков, обшитых тоненьким кружевцем. Такие дорогие платки Поля видела только у своей хозяйки. Она не решалась в них сморкаться и спрятала все 6 в сундучок. Поля объявила хозяевам, что служит последний месяц. Она стала ходить по посудным лавкам, купила синий стеклянный, весь в шипах, кувшин, 4 тарелки, разрисованные вишнями, и все мечтала, как она уберет свою новую комнату и какие повесит занавески, когда они с Соломоном Абрамычем поженятся. Но с Михельсоном случилось несчастье. Осенью его вызвал к себе в имение один богатый помещик, у которого испортились большие башенные часы в парке. Михельсон исправил старинные часы, получил, кроме платы, 2 десятка оранжерейных персиков и отправился домой. Тут-то и приключилась беда. Лодка, в которую он переправлялся через Днепр, опрокинулась неподалеку от берега. Михельсон добрался до берега благополучно, но после купания в холодной осенней воде заболел воспалением легких и умер на 6-й день. Поля ничего не знала ни о возвращении, ни о болезни Михельсона. Как-то вечером, когда она чистила серебряные ложки, к ней пришла незнакомая пожилая женщина и сказала, что старики Михельсоны просят ее сейчас же прийти. С их сыном случилось несчастье. Поля набросила на плечи платок и побежала к старикам. Сердце у нее колотилось от страха. Она еще ни разу не бывала у Михельсона и не знала, как они ее примут. Ведь сын их был часовой мастер, а она простая прислуга. Да и что это случилось с Соломоном? Старики Михельсоны занимали небольшую квартирку позади часового магазина. В первой комнате было пусто. «Живут небогато», — подумала Поля, окинув взглядом кушетку, обитую ситцем, некрашенный сосновый стул и дешевые зеленоватые стаканы. Из соседней комнаты слышался женский плач. Поля нерешительно остановилась на пороге. На полу, у стенки, лежали большие подушки в белых наволочках с прошивками. Старик и старуха сидели на подушках и оплакивали сына, как полагалось по старому обычаю. У старика на коленях лежал толстый молитвенник. Старуха, очень старая и морщинистая, в парике, черном, как воронье крыло, сидела на подушке, покачиваясь от рыданий. Слезы, не переставая, текли из ее глаз. «Вот какое у нас горе!» — сказала она Поле. «Нет у нас больше сына. В субботу он вернулся совсем больной и не съел даже кусочка рыбы. Мы уложили его в постель, а сегодня он уже в земле». Старуха долго плакала. Она, видно, хотела что-то еще сказать Поле, но слезы мешали ей говорить. Она начинала, всхлипывая, выкрикивать по-еврейски какие-то слова и один раз даже ударилась головой о стенку. Поля стояла у порога и тоже плакала. Михельсоны как будто забыли про нее. Старик склонился над молитвенником, старуха стонала и охала. Поля постояла и ушла, тихонько плача. Через неделю старуха сама пришла к Поле, вызвала ее на крыльцо и сказала, что сын, умирая, беспокоился о ней и о своем будущем ребенке и просил позаботиться о них. Старуха дала Поле 28 рублей денег и серебряные часы фирмы «Павел Буре» с надписью на крышке «Вторая премия за отличную стрельбу». Через полгода родилась Марийка. Она появилась на свет в Екатерининском родильном заведении для бедных. У нее не было отца, она была прислугина дочка, значит, она была бедная. После рождения дочки Поля сняла угол у знакомой старухи, чулочницы Маласихи, и стала ходить на поденщину. Жила Маласиха на фабричной окраине города, в Культяповке. На склоне глинистой скупой горы и во врагах густо лепились землянки и покосившиеся лачуги. Лачуги эти были сколочены из листов ржавой жести, из обломков дорожных ящиков с черными надписями «Осторожно», из кусков старых заборов, утыканных гвоздями. Жили в них фабричные, с текстильной фабрики, с лесопилки, с металлургического завода. Весной потоки рыжей глинистой грязи затопляли овраги и кривые улочки Культяповки. Женщины, увязая в липкой глине, с трудом перебираясь с камня на камень, из доски на доску, тащили ведра с водой из единственного колодца. На рассвете, когда раздавался первый протяжный гудок с лесопилки, в лачугах один за другим зажигались огни, и за окнами начинали шевелиться тени. После второго гудка всюду хлопали двери, рабочие выходили на улицу, и длинные вереницы тянулись к Мандрыковскому спуску. Тут дорога раздваивалась. Женщины шли налево к табачной фабрике, мужчины направо к лесопилке и к металлургическому заводу. Днем улица Культяповки была пустынна. Только ребятишки копошились в пыли и ловили лягушек в канавах. Вечером, после гудка, Культяповка снова оживала. Вечерняя смена шла на работу. Рабочие утренней смены возвращались домой. Поля работала подённо у мастеровых, которые не могли держать постоянную прислугу и только изредка нанимали подёнщицу. Изо дня в день приходилось ей стирать пропитанное заводской копотью белье, очищать заскорузлые кастрюли, отскабливать затоптанные и заплеванные полы. Что бы ни делала Поля, гнулась ли над корытом с прокисшим вонючим бельем, ползала ли по полу на мокрых коленях, ни на минуту она не переставала думать о том, что дома, совсем одна, целый день лежит ее Марийка. Не вывалилась ли Марийка из люльки, не надорвала ли грудку, плача с утра до вечера? И верно. Марийка могла орать целый день во всю свою небольшую селенку. Все равно, раньше 12 часов, когда прибегала из мастерской Маласиха покормить ее из рожка, к ней никто не подходил. Маласиха была маленькая, толстенькая старушонка с руками черного цвета. Уже много лет она занималась окраской чулок, и руки у нее никогда не отмывались. Она кормила Марийку из рожка, съедала сама несколько холодных вареных картошек и снова уходила в мастерскую. Марийка часами плакала, потом умолкала и опять плакала, засыпала, просыпалась и плакала опять. Когда она немножко подросла, она привыкла лежать одна в пустой комнате. Комната ей казалась очень большой. Всюду были протянуты веревки, с которых свисали мокрые крашеные чулки. В углу у Маласихи Поля с девочкой прожили 3 года. Марийка очень рано научилась ходить. У нее были игрушки. Жестяная коробочка с фасолью, катушки из-под ниток и ручка от поломанной мясорубки. Кроме того, было еще окно. Отсюда можно было увидеть множество интересных вещей, особенно летом, когда воздух такой синий, что если долго смотреть вверх, то в небе начинают лопаться какие-то сверкающие пузыри. Но, может быть, это были и не пузыри, а золотисто-сиреневые голуби, веющие в поднебесье. Вечером, когда в комнате становилось темно, и Марийка не могла уже играть, она забиралась на постель и сидела тихо-тихо, как мышка. В сумраке неосвещенной комнаты чулки, висевшие на веревках, становились похожи на чьи-то тонкие черные ноги. Тонкие черные ноги шевелились от сквозняка и, переплетаясь, плясали на веревках. Марийка немного подросла, и Поля переехала из Культяповки в город. Она поступила к сестрам Сухановым, но теперь уже не горничной, а снова одной прислугой за все, на 6 рублей в месяц со стиркой. Прислуги с ребенком уже не приходится выбирать места. Сухановы были маленькие, худенькие, черноглазые, похожие на свою мать, такую же маленькую и сухонькую, как они. Когда старуха Суханова шла по улице вместе с тремя дочками, одетыми, как и она, в старомодные бархатные пальто с буфами, их всех можно было принять за сестер. Младшая Суханова была зубным врачом. К ней ходило лечиться много ребят. Из приемной комнаты на кухню всегда доносился рев детей, которые не хотели входить в зубной кабинет. Суханова всех мальчиков называла зайцами, а девочек – зайчихами. Если Марийка попадалась к ней на глаза, она всегда говорила девочке: «А ну-ка, зайчиха, открой рот! Да ты совсем беззубая, как бабушка!» Рано утром, пока все еще спали, Марийка ходила в приемную для больных, большую холодную комнату с множеством вышитых подушек и салфеток, разложенных под диваном. В углу под этажеркой жила большая старая черепаха. Марийка стучала пальцем об пол, и черепаха медленно выползала на этот стук. Лежа на полу, Марийка играла с черепахой. Ей хотелось погладить пальцем маленькую плоскую головку, но черепаха втягивала головку под панцирь и ни за что не позволяла к себе прикоснуться. У Сухановых было много денег, но жили они скупо. Суп варили на 2 дня, чтобы выходило дешевле, а когда к ужину готовили селедку, то прислуги доставались только хвост и голова. Больше всего на свете Сухановы боялись воров. На дверях у них было 5 запоров. Французский замок, ключ, задвижка, цепочка и огромный чугунный болт. Старуха каждый вечер приходила на кухню и говорила нудным, скрипучим голосом: «Прислуга должна быть честной. Самое главное – это честность. Дело не в том, что она тайком выпьет сливки, а дело в принципе». Когда Марийке исполнилось 6 лет, мать начала учить ее грамоте. Поля и сама-то научилась читать недавно. Покойный Михельсон подарил ей букварь и показал буквы. Первая книга, которая попала Марийке в руки после букваря, была «Поваренная». Марийка прочла ее от корки до корки, и долгое время ей снились по ночам горы сливочного мороженого, целые озера фруктовых подливок и красные моря из томатного соуса, над которыми кружились, хлопая поджаренными крыльями, утки, начиненные яблоками. У Сухановых Поля с девочкой прожили несколько лет. Но однажды у зубной докторши завалилась куда-то золотая коронка, и старуха перевернула весь дом. Отодвигали все шкапы, встряхивали все ковры, искали под кроватями, под диванами, под этажерками, но коронки так и не нашли. «Самое главное – это честность. Прислуга должна быть честной», – скрипела старуха целый день. А вечером она пришла на кухню и сказала Поле: «Я вынуждена обыскать ваши вещи». Поля заплакала и вытащила из-под кровати свой сундучок. Старуха Суханова вынула из сундучка ситцевую сорочку, полотенце с вышитыми петухами, наволочку и носовые платки, перевязанные голубой ленточкой. «Откуда это у вас?» — спросила старуха и посмотрела на Полю, высоко подняв брови. «Жених подарил», — ответила Поля и покраснела. Старуха ничего не сказала, только понюхала платки и отложила их в сторону. Марийка сидела на кровати и, не дыша, следила за тем, как морщинистые, унизанные кольцами пальцы старухи вытаскивают из сундука одну вещь за другой. Когда дошла очередь до синего кувшина, Марийка заревела во все горло. Она думала, что старуха заберет кувшин. На завтра Суханова отказала Поле от места. «Возможно, что вы и не брали коронку», — сказала она, — «но тень подозрения на вас падает. Для меня самое главное — это честность. Кроме того, ваша девочка подрастает, и у нас за последнее время уходит очень много хлеба». Старуха уплатила Поле 5 рублей 20 копеек. Ей полагалось 6 рублей, но 80 копеек с нее удержали за разбитые тарелки.